Глава третья. Около получаса сижу, словно мумия, затаившись в кустах, уткнувшись лбом в колени. По телу пробегает слабая дрожь, будто только что бракованным феном решила голову посушить, а меня током шибануло. Хотя на самом деле это такая реакция организма на страх. А еще я мучаюсь не только от дрожащих конечностей, но и от тревожных мыслей, которые шепчут в уме, не переставая. Хоть бы с тем спортсменом все было бы хорошо, и он просто пообедать побежал, а не в аптеку. Да успокойся ты, подруга. Обычно первые признаки отравления появляются минут через 20. Иди лучше торгуй, пока товар окончательно на жаре не протух. Ехидно зашипел внутренний голос, принадлежащий темной стороне моего внутреннего я. Ладно. Может, действительно зря паникую. Зарема не может со мной так поступить. Я эту девчонку практически с пеленок знаю. Отряхиваю одежду от противного песка, надеваю рюкзак и покидаю временное убежище. Около 15 минут брожу по пляжу, но, видимо, сегодня не мой день. Бизнес не идет, продаж нет. И вдруг со стороны моря ко мне подбегает мальчик-жердячик. «Эй, тетенька, а шашлык есть?» «Какая я тебе тетенька? Мне всего-то 23. «Да, 200 рублей порция». Закатив глаза, выдавливаю я из себя. «Хорошо, подождите тут, я до мамки за денежкой сбегаю и вернусь». «Ладно». С безразличием отвечаю, бросая тяжеленную сумку в раскаленный песок. Толстун в удивительно тесных плавках отбегает к ближайшим навесам, а я присаживаюсь на раскочегаренный песок, чтобы перевести дух. Как вдруг чувствую вибрацию от телефона в кармане фартука. Достаю смартфон и читаю на дисплее «Зарема». «Смотрите, какие люди!» — объявиться соизволили. «Неужели бизнес-леди собственной персоны, пожелавшая услышать голос личного раба?» «Да, Зарем», — отвечаю твердым тоном, готовясь говорить прямо, жестко, по чесноку. «Блин, Машка, ты много уже продала?» «Не хочу тебя расстраивать, но всего лишь две порции. И то одну собаке». «Слава богу! Немедленно выброси все! Продукты, походу, испортились. Вот черт! Не надо было 3 дня их держать без холодильника. Да еще и эти грибы, которые я для прикола сперла у Эльдара. В общем, чисто случайно попали в одну шаурму». У меня резко потемнело перед глазами. «Что ты сказала? Какие еще нафиг грибы?» «Я говорю, шаурма бракованная, срочно все утилизируй». «Блин, блин, блин. Не могу говорить, опять живот скрутило. Ай-яй-яй, как же мне плохо». «Дурочка! Да я из-за тебя в тюрьму могу сесть!» Кричу на весь пляж с такой злостью, что проходящие мимо люди останавливаются и с любопытством оборачиваются. И тут мои глаза неосознанно находят мужчину, который час назад играл с бродячим псом, с тем самым, которого моей шаурмой покормил. И замечаю, что собаки-то нет, а мужик какой-то грустный сидит, да печальными глазами кораблики на морском горизонте разглядывает. Нет, это просто совпадение. У собак, особенно бродячих, желудок, можно сказать, железный. Я-то знаю, ведь у бабушки Тузик живет, вечно объедки доедает и ничего. Уже 13 лет как здравствует, да никогда не болеет. Сваливать надо. Домой. Пусть подставщица сама свои косяки разруливает, а я вообще тут не при делах. Скакиваю на ноги и застываю, словно в бетон невидимый угодила. Прямо по курсу вижу его, парня с вип-пляжа, того самого, которого я шаурмой траванула, а с ним еще двое. Дружки, наверное. Мельтешат, как осы разгневанные, словно выискивают чего-то. Или кого-то. «Эй, вон она! Лови гадину!» Господи, неужели это ругательство адресовано мне? Отчаянным усилием воли, поборов шоковое состояние, снова оживаю. Приказываю собственной горе-головушке работать, а ножкам сей момент надвигаться. «Зарема!» — кричу в трубку, замечая, что подруга еще на связи. «Влипли мы, походу, с тобой по самые уши в г...» «Все, мне пора, я уношу ноги. Если получится, конечно. Парень с дружками, которым я продала твою шаурму, с лицом разъяренного льва мчится по мою душеньку. Не дожидаясь ответа, прячу телефон обратно в карман и начинаю жалеть, что сочковала физкультуру в универе, потому что умение быстро бегать, ой, как сейчас бы пригодилось. Сжимаю руки в кулаки и стартую, направляясь ближе к воде, чтобы затеряться в толпе, а рюкзак бросаю на том же месте, где присела отдохнуть. «Стоять! Держите ее! Хватай паршивку! Караул!» Черт, мне еще никогда не было так страшно. Убегать от троих крепких амбалов все равно, что запорожцу с Маздой тягаться. Но я молодец. Видимо, от страха во мне сработал механизм самосохранения, который выработал убойную дозу адреналина. Так что именно поэтому я смогла пробежать приличное расстояние без капли усталости. Мне посчастливилось добежать почти до самого моста, в конце которого я заметила готовящийся к отплытию пассажирский катер. Я решила ускориться, но внезапно зацепилась мизинцем за булыжник, спрятанный в песке, и я споткнулась. Проехалась животом прямо по бережку и немного глотнула соленой воды. Но не успела я опомниться, как вдруг почувствовала, как меня сверху накрыло чье-то сильное тело и вдавило во влажный песок. «Попалась! Продавщица шаурмы!» Услышала знакомый мелодичный голос с интересным акцентом. «Пусти меня! Я не виновата!» Попыталась оправдаться и вырваться из крепкой хватки преследователя. «Бесполезно. Че ты мне рассказываешь? Я хорошо тебя запомнил». «Ты за все, дорогуша, ответишь. В полицию поедем». «Божечки, он ведь пошутил. Бедная моя бабуля. Инфаркт получит, если узнает». «Отпусти! По-хорошему, блин!» Громко выкрикнула я, продолжая активно сопротивляться. Мне показалось, что парень хватку ослабил. Но показалось неверно, потому что преследователь приподнял меня над водой, словно я весила 1 грамм, и перевернул на спину так, что во время данного крутого маневра с моих волос слетела намокшая кепка. А затем оседлал. Опять-таки практически намертво обездвижив. И в этот миг наши глаза встретились, будто синее небо столкнулось с черной тучей, а в центре столкновения блеснула ослепительная молния. Я уже во второй раз отметила то, что парень выглядел невероятно сексуально. И опять у меня перехватило дыхание. Высокий, подтянутый, накачанный. С небрежно растрепанными и влажными волосами, которые придавали ему дерзкий вид. Девчонки от таких сходят с ума и готовы дьяволу душу продать всего лишь за один его взгляд в их сторону. Думаю, он из тех, о ком говорят «горячий плохиш». Глаза ангела, а душа дьявола. Он застыл проницательным грозным взглядом на моем лице. Я на миг утонула в бездонно-синих наглых глазах, как в океане. Они изумительно выделялись на загорелой коже. Шелковистых длинноватых волос парня стекала вода, падая мне прямо на щеки. Но вдруг спортсмен замер. Замолк, глянув на меня так многозначительно, словно узнал во мне знакомого человека. «Элена?» — прошептал с придыханием. «Чего?» Я прямо растерялась от непонимания, обратив внимание на то, как подозрительно расширились его зрачки. Совсем как у наркомана. И тут случилось нечто нереальное. Этот сумасшедший парень меня поцеловал. Поцеловал, блин. Просто взял, притянул за талию, прижал к влажному торсу и с пылкой жадностью впился своими губами в мои губы. При этом ненормальный вел себя совершенно спокойно, как будто уже 100 раз так делал. Но меня же тоже можно назвать сумасшедшей, потому что я ответила на его неожиданный поцелуй безумной взаимностью. Перестала сопротивляться, закрыла глаза и постановала от удовольствия, сладко целуя его в ответ.